Глава первая. Комната, которой не должно быть. Если бы стены кабинета химии смогли заговорить, они, пожалуй, начали бы изъясняться на древней латыни, сипло, сквозь пыль и вековую тишину. Не словами, а эхом воспоминаний, затаившихся между штукатуркой и кирпичами. Школа-пансион, устроенная в купеческой усадьбе XIX века, бережно хранила дыхание времени. Усадьба когда-то принадлежала купцу Семену Платонову. В начале XX века он отдал свой дом под школу, а сам бесследно исчез. С тех пор прошло много лет, чего только не видело это здание. Пережило не одну войну, но западное крыло второго этажа оставалось нетронутым. Стечение обстоятельств или магия, колдовство? В этом крыле все казалось скрывающим тайну, но ожидающим, чтобы кто-то однажды ее раскрыл. И тот день, когда двое рабочих вошли в кабинет химии, стал не просто началом ремонта, а первым шагом к возвращению того, что здесь когда-то решили спрятать. Навсегда. «Слушай, я, конечно, не эксперт, но это, походу, дорогая штука». Гриша, коренастый, плотный, с круглым лицом и мощной шеей, которая всегда краснела, когда он злился или напрягался, и большим, как у бабы-яги, носом, погладил по дверце старый шкаф, стоявший в нише. Ниша была узкой, тесной, словно вырезанной под шкаф специально. По бокам оставалось всего несколько сантиметров, а вперед он выступал едва ли на ладонь. Смотрелось это неуклюже, но основательно. «Ага, редкость», — буркнул Федя, высокий и жилистый, с длинными мозолистыми руками. «Да ты глянь, это старинный шкаф из массива дерева. Если его аккуратно достать и не выкинуть, а, скажем, нежно, с уважением, коллекционером...» «Да как аккуратно-то?» Федя придирчиво осмотрел фронт работ. Два заржавелых изогнутых гвоздя крепко держали передние ножки шкафа, чтобы тот, покосившись вперед от времени, не рухнул наружу. Кто-то когда-то хотел, чтобы он остался здесь надолго. «Его тронь и развалится. Выломаем, да и дело с концом. Тебе лишь бы ломать!» — проворчал Гриша, поддевая гвоздодером один из гвоздей. «Давай вытащим его, и потом переместим этот культурный объект. Я 100 лет с такими вещами работаю, зуб даю, денег нормально отвалят за него». «Ага, вынесем культурный объект под самым носом охраны», — нахмурился Федя. «Мне в тюрьму неохота». «Да успокойся ты! Я так 1 000 000 раз сделал!» Гриша перешел на заговорщический тон. «Отвезем ко мне в гараж, сфоткаем, я знаю, где спросить. Коллекционеры всякие, интерьерщики. Шкаф старый, добротный, ручная работа, между прочим. Продадим и деньжищ зашибем». «А он точно кому-то нужен?» Федя с сомнением почесал затылок. «Старый хлам, его только на дрова». «Дрова? Да ты чего, глаза разуй? Он еще царей, может, видел. Это ж история, эпоха, стиль. Впарим кому-нибудь. Давай-давай, помогай. Я без тебя не справлюсь». «А вдруг Саныч узнает?» Федя опасливо оглянулся. Саныч, их бригадир, был еще тот тип. Чуть что не так, орал, как потерпевший. А Федя с детства боялся, когда кричат. «Саныч», — фыркнул Гриша, — «я с ним договорюсь. Против не будет. Мы вместе много раз такое проворачивали. Не боись. Тихонько вынесем, и всего делов. Скажем, мусор на помойку». Федя замолчал. Вид у него был напряженный, как у человека, которого совесть еще держит, но воображение уже рисует пачку купюр. «И много получим?» — спросил он, и как будто сам удивился тому, что это произнес. Гриша многообещающе улыбнулся. «Больше, чем за 10 месяцев работы. Каждый!» Федя сглотнул. «Ну ладно, срубим по-быстрому». «Что значит «срубим по-быстрому»?» В дверях появился Саныч с Фомкой в руке. Маленького роста, с уже обозначившейся лысиной, Он влетел в кабинет химии с таким лицом, словно собирался не руководить ремонтом, а проводить обряд экзорцизма. Голос грохотал, как отбойный молоток. «Я вас, значит, оставил на 10 минут, а вы уже успели бизнес придумать? Без меня!» Гриша вытянулся в струнку. Федя застыл с гвоздодером в руках, как статуя неразумного труда. «Мы просто подумали...» — промямлил Гриша. «Ну, как бы...» «Сроки!» — Саныч понизил голос до шепота, а его шепот был даже страшнее крика. «Завтра должна прийти комиссия! Полы не вскрыты, стены не зачищены! И если вы продолжите здесь мечтать, вместо того, чтобы вкалывать, вылетите оба как пробки, поняли меня?» Рабочие кивнули, как два подсолнуха в ураган. «Заказчик сказал подготовить помещение к ремонту. Действуйте! Шкаф убрать! Немедленно!» «Так жалко его выбрасывать-то. Это ж антиквариат!» Гриша на всякий случай попятился от наступающего на него разъяренного Саныча. «Жалко у пчелки!» — проревел Саныч. Его лицо пошло пятнами, на шее вздулись вены, щеки затряслись. «Я про выбрасывать ничего и не говорил!» Он многозначительно посмотрел на Гришу. «А того, кто еще раз скажет слово «антиквариат», лично отправлю на свалку, живо за дело. И поаккуратней тут. Здание историческое. Дети учатся». Гриша и Федя схватились за инструмент. Гвозди запищали. Шкаф недовольно скрипнул, будто пытался напомнить, что он стоит здесь гораздо дольше, чем эти двое живут. Последний гвоздь поддался, издав обиженный чпоньк. И шкаф, потеряв опору, стал заваливаться вперед. «Держи! Держи его!» — крикнул Саныч, но было поздно. Бам-бум-хрусь! По стене с противным хрустом поползла трещина. «У-а-а-а!» — выдохнул Федя и прыгнул в бок. Гриша споткнулся, но чудом успел отскочить. Шкаф, как влитой, простоявший в нише бог весь сколько лет, упал со звуком, от которого вздрогнули стены, ровно туда, где мгновение назад топтались рабочие. «Живой?» — откашлившись, спросил Гриша напарника. «Вроде да», — пролепетал Федя, глядя на шкаф, который, на удивление, легко перенес падение. Не разлетелся на куски, а как был, целехоньки лежал на полу. «На совесть раньше делали». «Федя, ёшкин-матрёшкин!» — процедил Саныч, но не закончил ругательство, потому что в опустевшей нише начала осыпаться штукатурка. Сначала мелкой крошкой, а затем целыми кусками. Густое облако пыли закружилось в воздухе. «Грррр!» — прочистил горло Саныч. Он стоял с открытым ртом, как человек, потерявший контроль над реальностью. Минуту назад здесь едва не убились два балбеса, а теперь из стены сыпется вековая тайна. «Это...» — сказал он, потом вновь повторил. «Это...» — и замолчал. Федя, отряхнув пыль с плеч, просиял счастливой улыбкой. «А чё? Нормально мы так! И штукатурку сразу сняли!» Гриша глянул в нишу и остолбенел. «Это еще что?» — начал было он. Но Саныч уже подошел к тому месту, где обвалился слой штукатурки. Кирпичи там были светлее и мельче остальных, как будто их вставили позже. Он постучал по ним Фомкой. Один раз, второй — глухо. И вдруг на третий раз звук изменился. За третьим кирпичом явно была пустота. Саныч нажал на кирпич, и тот с негромким щелчком ушел внутрь. Стена дернулась, и медленно со скрежетом ее часть отъехала в сторону. За раскрывшейся панелью обнаружился проем. Пройти можно, если пригнуться. Оттуда потянуло запахом подвала, в который давно никто не заходил. Федя закрыл нос рукавом. «Обалдеть! Молчи!» — оборвал его бригадир, а сам, немного помедлив, вошел внутрь. Внутри оказалась небольшая комната, или лаборатория, или тайник. Саныч положил Фомку на пол, Включил фонарик на телефоне. Луч скользнул по комнате. По обе стороны дубовые полки с латунными табличками. Купорос медный, сурьма, ртуть. На полках бутылки с мутной жидкостью, завернутые в марлю склянки, пробирки в деревянных держателях, маленькие ящики с соловянными застежками. У дальней стены массивный стол. На нем весы с бронзовыми чашами, пузатый перегонный аппарат, стеклянные колбы. На стене приколоты булавками пожелтевшие исписанные листы. Чернила хоть и выцвели, но слова и формулы вполне разборчивы. Под столом квадратная заплатка провалившегося паркета. Саныч наклонился и провел пальцем вдоль щели между досками. «Интересное местечко», — пробормотал он, поднимаясь. «Хорошо сохранилось». Федя с бегающими глазами стоял возле проема, не решаясь пройти дальше. «Ничего не трогать?» — спросил он неуверенно. «Пока нет», — отозвался Саныч и обратился к Грише. «Сам понимаешь, тут без бумажек никуда. По документам этого помещения нет. Надо доп. Работы оформлять». Гриша едва заметно кивнул. Он работал с Санычем не первый день и схватывал все на лету. «Комиссия-то завтра!» — напомнил он. «Вот именно! Потому и надо все...» Саныч усмехнулся. «Привести в порядок!» Он еще раз провел фонариком по комнате и опять выразительно взглянул на Гришу. «Понял!» — буркнул тот. «Только с инструментом поосторожней», — бросил Саныч через плечо. «Без шума и пыли, чтобы... Я к Корнееву, а вы пока тут...» «Приберите, ясно?» «Ага», — ответил Федя, хотя совершенно не представлял, что шеф имеет в виду. «Если что...» — Саныч посмотрел на Гришу и указал ему глазами на пол. «Ну, ты разберешься». «Разберусь», — ответил тот, качнув головой. Саныч быстро вышел из потайной комнаты, а потом и из кабинета химии. Дверь кабинета он закрыл на ключ. «Давай!» — Гриша кивнул на стол. «Быстро глянем, пока Саныч не вернулся с Корнеевым!» Федя не двинулся с места. «Что давать?» — растерянно спросил он. «Люк, видишь?» Гриша неровно потер ладони. «Тайник, наверное. Прятали что-то. Значит, было что прятать. Слитки, монеты, золото, понимаешь? Приберем, что успеем, и загоним по спекулятивной цене!» Федя покачал головой. «Ты знаешь, что мы нашли?» «Тайник мы нашли! Тайник купца Платонова! Давай посмотрим!» «Не!» Федя отступил назад. Гриша с недоумением посмотрел на бледного, как смерть, напарника. «Я думаю, это тот кабинет, где Платонов алхимией занимался. Опыты ставил. А знаешь, что случилось с его сыном?» Федя понизил голос. «Он сгорел. При невыясненных обстоятельствах. Ему 6 лет всего было. И говорят, что это Платонов что-то вызвал. Что-то не то. Ребенок стал случайной жертвой, а может и нет. Но вот интересный факт. Никто так и не знает, где мальчик похоронен». Гриша беспечно отмахнулся. «Это было 100 лет назад. Может, он в другой комнате сгорел, если вообще сгорел. А вдруг пацана не похоронили?» — прошептал Федя. — Вдруг его прямо в этой кладовке замуровали, принесли в жертву, и теперь его дух там и скелет, или на комнату наложено проклятие. — Проклятие! — Гриша усмехнулся. — Это, брат, не проклятие, это удача века, а про парня выдумки 100 пудов. Сокровища там, а иначе стал бы Платонов тут тайную комнату делать. Так что сундуки, слитки — все на продажу. Все, что найдем, наше. Давай, откроем, пока мы тут одни. Федя поежился. Как хочешь. Только потом не просись в долю. Гриша досадливо сплюнул и, присев на корточки, начал ковырять что-то под столом. Ну, обернулся он к Феде. Последний раз спрашиваю, поможешь или нет? Федя перекрестился, на всякий случай, как учила бабушка, и, скрипя сердце, встал на колени. Люк под столом открылся почти беззвучно. Гриша посветил фонариком, и они увидели, Вниз уходит старая железная лестница, узкая, крутая. Ржавчина на ступенях легла, как налет времени. «Ну и ну!» Федя со страхом заглянул вглубь. Там была непроглядная тьма и пугающая пустота, в которую не хотелось соваться. Гриша полез первым. «Ступеньки, похоже, крепкие», — сообщил он, немного спустившись. «Люк за собой закрой». Федя тяжко вздохнул и стал спускаться следом. Что ему оставалось? Первый день на новой работе. Лучше не спорить. Еще уволят. Крышка люка встала на место. Рабочие исчезли. И наступила тишина.